Глава 6. Злата. «Черт!» — поморщилась я, приложив бинт, смоченный хлоргексидином. Это я на этикетке прочитала, еле выговорила. «Крани на ноге». «Вляпалась по полной программе», — буркнул себе под нос, имея в виду совсем не грязь и какой-то там осколок в пятке. «Надменный тип», который изначально казался серьезным человеком. Нет, он и вправду серьезный. Даже слишком. Какой-то холодный, что ли. Ни капли сострадания или жалости. Лишь ледяной взгляд, играющие желваки на скулах и надменный тон. Как будто я нищенка или бомжиха. Как будто котенка на улице подобрал, а теперь пинает по поводу и без. «Черт!» Я снова произнесла в пустой комнате, проклиная судьбу в очередной раз. После душа стало немного легче, будто я смыла несколько килограммов дорожной грязи. Хотя, скорее всего, это была просто усталость и стресс от событий сегодняшнего дня. Слава богу, закончился. И на ночь крыша над головой имеется. За это, конечно, я Руслану благодарна. Но только за это. Надменный индюк, блин. Закончив с ногой и поправив полотенце на груди, я выглянула за дверь. Тишина. Как будто умерли все, оставив меня одну в гордом одиночестве. И в огромной квартире, где я даже не ориентируюсь. Осторожно ступая по паркету, прошла по коридору и заглянула в гостиную. Как будто чувствовала, что именно сюда мне надо срочно попасть. «Обалдеть!» — мысленно произнесла, адресуя свое восхищение и огромной комнате, и мужчине, мирно посапывающему на диване. Остановилась на пороге, подперев косяк, и теперь уже внимательно, не торопясь, рассматривала спящего мужчину. Руки закинуты за голову, от пиджака избавился, а на журнальном столике, если я правильно понимаю, наш ужин и какая-то алкогольная фигня. В этом я слабо разбираюсь, на глаз не отличу виски, к примеру, от бренди или той же водки. Нет, ну красавчик, хоть и староват. Это я отметила еще в машине, а сейчас прямо залюбовалась. Он вроде бы спит. Могу оценить по достоинству. И рассмотреть внимательно. Руслан довольно-таки хорош собой. Глаза отдыхают. Не то что толстый Буров. Ой, даже вспоминать не хочется. Прямо тошнота к горлу подступает. Лучше уж на Руслана буду любоваться. Темные волосы. Прямо резко захотелось запустить туда руку. Какой-то удар током пронзил все тело, а ноги сами начали делать аккуратные шаги. «Злата, у тебя определенно стресс. Еще и мозг умничает. А я уже приседаю рядом с Русланом, поднимаю руку и едва касаюсь лица мужчины. Провожу пальцем по щеке, затем по лбу и слегка запутываюсь в волосах всей пятерней. Еще и запах алкоголя с мужским парфюмом вообще сносит последние баррикады. Я двигаюсь пальчиком дальше, по скуле, к подбородку. Легкая дневная небритость не портит впечатление. Наоборот, прикосновение будоражит кровь, заставляют пальцы подрагивать. Как будто маленькие разряды тока пробивают кожу насквозь. Да и я становлюсь смелее, добавляя второй палец. «Кто же ты такой, Руслан Андреевич? Богатый сноб с криминальными связями, если вспомнить звонок Толстосума? Или все-таки добрый самаритянин, который помогает попавшим в беду девушкам? А может, принц на белом коне?» Ну, точно стресс. Сильная головой ударилась, когда на пол падала после удара моего вроде как жениха. Фу, противно. Опять он лезет в голову. Пошел к черту, Сеня. Глаза б мои тебя больше не видели. Прогоняю ненужные мысли прочь, а пальцы живут какой-то отдельной жизнью. Опускаются ниже, с подбородка на шею. Странные ощущения, необычные. Я как будто боюсь сделать что-то противозаконное, но при этом не могу убрать руку. Вот будет неловкая ситуация, если Руслан сейчас проснется. А впрочем, мы видимся, вероятно, в первый и последний раз. После всего пережитого так хочется опереться на надежное мужское плечо. Хотя бы на время. Пусть даже только на сегодняшнюю ночь. Хотя с надежностью я, скорее всего, погорячилась. Интуиция подсказывала, что Руслан не обидит. Ну, не похож он на мерзавца, хоть ты тресни. Меня тянуло к нему, и дело совсем не в стрессе. А что, если я сейчас улягусь рядом? Выкинет из дома? Или снова начнет рассказывать, что не только мнение, но желание женщин его не волнует? Вот и проверь. Моя интуиция не собиралась оставлять меня. Рискнуть? Или все-таки разбудить? Дилемма была недолгой. Секунд этак пять. Я опустилась на диван, размеры которого позволяли поместиться мне рядом с Русланом. Положила руку ему на грудь. Тепло и вибрация от стуков сердца. Стало уютно и безопасно. И чтобы острее почувствовать эту защищенность, я сильнее прижалась к Руслану. «Злата, какого дьявола ты творишь?» Услышала вопрос и, приподняв голову, наткнулась на вопросительный взгляд. Ни злости, ни осуждения, ни непонимания, скорее, любопытство. А что? Мужчины тоже частенько этим страдают. Все-таки необычный вы человек, Руслан Андреевич. Хрен поймешь, что выкинет в следующий момент. «Лежу», — ответила я первое, что пришло в голову. Он усмехнулся, но не пошевелился и руку мою не убрал. Я тоже не поднялась, хотя и чувствовала себя школьницей, которую собирался отчитать директор. Попалась. Интуиция насмехалась над моей неловкостью. «Девочка, ты играешь с огнем», — все так же спокойно заметил Руслан, возвращая в реальность. И, подцепив прядь моих волос, начал наматывать ее на палец. А я даже дыхание затаила. Стало резко не хватать кислорода. В одном полотенце, рядом со взрослым мужчиной. Интересно, каким местом я думала, когда сама же к нему под бок залезала? «Великая соблазнительница», — фыркнула на себя мысленно. «Это точно не я. Это все стресс. Потому что глаза косятся на мужские губы, а я думаю только о том, какие они на вкус. Наваждение какое-то. Не иначе». И я снова приподнимаю голову, а то косоглазие заработаю. И снова натыкаюсь на пристальный взгляд темно-карих глаз. Манит. Не отпускают. И я, сама того не сознавая, тянусь им навстречу.